Родная страна Африка. В Найроби такси везет меня в отель Игбол. Глядя на украшения на моих руках, водитель спрашивает, хорошо ли я знаю масаи. «Я выхожу замуж за самбуру», — отвечаю я. Водитель качает головой и, кажется, не понимает, зачем белой женщине выходить замуж за человека из, как он выразился, примитивной этнической группы. Я воздерживаюсь от дальнейших разговоров и жду, когда мы доберемся до отеля. Сегодня мне не везет, мест нет. В итоге заселяюсь в дешевый отель в двух кварталах отсюда. Таскать сумку для меня большая проблема, несмотря на небольшое расстояние. Мой номер на третьем этаже, здесь не так удобно, как в Игбол, и здесь я единственный белый человек. Кровать провисла, под ней валяются два использованных презерватива. По крайней мере, просто нечистые. Я отправляюсь в Игбол, чтобы позвонить миссионерам в Маралал. Оттуда завтра по обычной радиосвязи в миссию Барсалоя могут сообщить, что я прибуду в Маралал через два дня. Я хочу, чтобы Лкетинга знал о моем приезде. Эта идея пришла мне в голову в самолете, и я решила ее реализовать, хотя не знаю миссионеров в Маралале. Я не уверена, что все получится. Мой английский стал лучше, но во время разговора возникает несколько недоразумений, потому что миссионер не сразу понял мое послание. Здесь плохо спится. Видимо, это отель для свиданий, потому что со всех сторон из номеров раздаются то визг, то стоны, то смех. Двери с грохотом открываются и закрываются, но и эта ночь тоже пройдет. Поездка на автобусе до Ньяхуруру обходится без происшествий. Я смотрю в окно и наслаждаюсь пейзажем. Я все ближе к дому. В Ньяхуруру дождь и холодно. Мне нужно провести здесь ночь, а на следующее утро я сяду в ветхий автобус до Маралала. Отправление задерживается на полтора часа из-за того, что багаж на крыше автобуса приходится закрывать пластиковой пленкой. Моя большая черная дорожная сумка тоже там. Маленькую держу при себе. После короткой асфальтовой дороги сворачиваем на грунтовку. Пыль превратилась в красно-коричневую грязь, автобус еле ползет, чтобы не проваливаться в большие ямы с водой. Иногда его разворачивает поперек дороги, затем он с трудом возвращается в колею. Нам потребуется в два раза больше времени на поездку. Дорога все хуже и хуже. Время от времени автобус вязнет в глине, и люди пытаются вытолкать его. Окна темны от грязи. Примерно на полпути автобус заносит так, что задние колеса соскальзывают в кювет. Колеса вращаются вхолостую. Сначала все мужчины должны выйти, автобус соскальзывает на 2 метра в сторону и снова застревает. Теперь выходят все. Выбравшись, я тут же увязаю по щиколотку в грязи. Мы стоим на возвышенности и наблюдаем за тщетными усилиями мужчин. Мы принимаемся ломать ветки и укладывать под колеса. Все бесполезно. Автобус все так же стоит поперек дороги. Некоторые берут свои вещи и отправляются пешком. Я спрашиваю водителя о перспективах. Он пожимает плечами и говорит, что нам придется ждать до завтра. Может быть, дождь прекратится, и тогда дорога быстро высохнет. Как же это грустно. Я снова застряла посреди леса без воды и еды. У меня с собой только порошок для приготовления пудинга. Быстро холодает. Я замерзаю в мокрой одежде. Возвращаюсь в автобус. По крайней мере, у меня есть теплое одеяло. Если до Лкетинги дошла моя весточка, то сейчас он напрасно ждет меня в Маралале. Время от времени люди распаковывают свои сумки, чтобы взять какой-нибудь еды. Каждый, у кого что-то есть, делится с соседями. Мне тоже предлагают хлеб и фрукты. Я благодарна, но мне стыдно, что я ничего не могу предложить взамен, хотя у меня больше всего багажа. Между тем все устраиваются спать. Немногочисленные свободные места достаются женщинам с детьми. Ночью проезжает только один Land Rover. Он не останавливается. Около 4 утра становится так холодно, что водитель почти целый час держит двигатель включенным, чтобы прогреть салон. Время летит быстро, небо олеет, и после 6 нерешительно выглядывает солнце. Некоторые пассажиры идут в лес по нужде. Я тоже выхожу, разминаю затекшие конечности. Вокруг такая же грязь. Мы дожидаемся, пока солнце поднимется высоко, и снова пытаемся что-то предпринять. С 10 часов до полудня люди пытаются вытолкнуть автобус из кювета, но он может проехать не более 30 метров. Провести здесь еще одну ночь было бы ужасно. Вдруг я вижу белый ландровер, который петляет по грязи и левыми колесами едет по обочине. В отчаянии бегу к машине и останавливаю ее. В ней пожилая английская чета. Я коротко объясняю ситуацию и умоляю людей взять меня с собой. Женщина сразу соглашается. Я радостно прыгаю в машину, и мне приносят мою сумку. Дама в ландровере с ужасом слушает мой рассказ. Она предлагает мне бутерброд, который я тут же проглатываю. Мы не проезжаем и километра, как видим приближающийся навстречу серый ландровер. Теперь нужно быть предельно осторожными, чтобы ни одна из машин не застряла в колее, так как дорога очень узкая. Мы едем медленно, но встречная машина почти летит. Она еще в 20 метрах от нас, и тут мне кажется, что я вижу галлюцинацию. За рулем ленд-ровера сидит Ул Кеттинга и катит по этой ужасной дороге. «Стойте!» — кричу я. «Остановите машину! Это мой парень!» Я, как сумасшедшая, машу из окна, чтобы привлечь к себе внимание, так как Ул Кеттинга смотрит только на дорогу. Не знаю, что в этот момент сильнее, моя безмерная радость и гордость за него или страх, что он не заметит меня и проедет мимо. Но вот он узнает меня и смеется. Метров через 20 машина останавливается. Я выскакиваю и бегу к Ул Кеттинге. Сцену воссоединения не описать. Мой воин сегодня особенно богато украшен. Я с трудом сдерживаю слезы радости. С ним 2 товарища. Он вручает мне ключи, теперь я поведу. Мы перетаскиваем мой багаж. Я благодарю своих спасителей. Англичанка, глядя на Ул Кеттинга, говорит, что ради такого мужчины она тоже бы жила здесь. По пути Ул Кеттинга рассказывает, что ждал автобуса. Он получил сообщение от отца Джулиана и тут же отправился в Маралал. Только около 10 вечера он узнал, что автобус застрял и что в нем белая женщина. Когда утром автобус так и не прибыл, Ул Кеттинга отправился в мастерскую, забрал нашу машину и поехал спасать свою женщину. Ума не приложу, как ему это удалось? Дорога хоть и прямая, но страшно грязная. Весь путь он проделал на 2-й передаче, и иногда ему приходилось перезапускать заглохший двигатель. Но в остальном — акуна матата. Добравшись до Маралала, мы заселяемся в номер. 3 мужчин сидят на одной кровати, и я смотрю на них. Конечно, Ул Кеттинга хочет знать, что я привезла. Воины также выжидающе смотрят на меня. Я открываю сумки и достаю сначала одеяло. Ул Кеттинга сияет при виде мягкого ярко-красного одеяла. Я просто сразила его таким подарком. Полосатые он хочет сразу же подарить другу. Но я возражаю, потому что хотела бы, чтобы оно было нашим, ибо кенийские одеяла колючие. Я шила еще 3 канги для Ул Кеттинги, и, полагаю, их он может подарить, потому что воины смотрят на них горящими глазами. Слушая кассету с голосами моей семьи, Ул Кеттинга приходит в изумление, особенно когда узнает Эрика и Джелли. Его радость не знает границ, и моя тоже, потому что я никогда не видела, чтобы привычные европейцу вещи вызывали столько удивления и искренней радости. Мой мужчина копается в дорожной сумке, хочет знать, что еще я привезла. Найдя колокольчик, свадебный подарок мамы, он приходит в восторг. 2 других тоже оживляются. Они передают друг другу колокольчик, который, как мне кажется, здесь звучит громче и приятнее. Они тоже хотят такой подарок, но у меня он только один, поэтому я дарю им два маленьких колокольчика для коз, чему они тоже очень рады. Когда я объявляю, что это все, мой возлюбленный продолжает перебирать вещи. Его восхищают пакетики с пудингами и лекарствами. Теперь мы, наконец, пытаемся рассказать обо всем друг другу. Дома все хорошо, потому что пошел дождь. Правда, много комаров. Сагуна болеет и ничего не ест с тех пор, как я уехала. Ах, как же я жду завтрашней поездки домой. Сначала мы идем есть. Конечно, меня снова ждет жесткое мясо, лепешки и что-то вроде листового шпината. Скоро весь пол усеян костями. Мир снова выглядит совсем иначе, чем 3 дня назад. Мне здесь хорошо. Поздно вечером двое воинов уходят, и мы, наконец, остаемся одни. В Мар-а-Лале холодно из-за непрекращающегося дождя, и я могу забыть о душе на улице. Лукейтинга приносит большой таз с горячей водой, чтобы я могла хоть немного сполоснуться в комнате. Я счастлива снова быть рядом с моим дорогим человеком, но я опять почти не сплю. Кровать узкая и продавленная, мне приходится снова к ней привыкать. С утра мы первым делом отправляемся в офис, чтобы узнать, нет ли новостей по поводу удостоверения личности Лукейтинги. К сожалению, нет, так как нет номера, все затягивается, объясняет сотрудник. Я расстроена этой новостью, так как мне продлили визу всего на 2 месяца. Как выйти замуж при таких обстоятельствах за такое короткое время, я совершенно не представляю. Мы решаем сначала добраться домой. Из-за мокрой погоды короткий путь через лес закрыт, и мы вынуждены двигаться в объезд. Тут все изменилось. Повсюду большие камни и ветки, дорога изрыта канавами. Тем не менее, все проходит благополучно. Полупустыня расцвела, местами даже видна трава. Здесь все растет невероятно быстро. То и дело встречаются мирно пасущиеся зебры или семьи страусов стремительно убегают, услышав шум мотора. Нам нужно пересечь сначала маленькую, а затем большую реку. Уровень воды в обеих приличный, но, слава богу, мы можем проехать на полном приводе, не увязнув в песке. Когда до Барсалоя остается около часа езды, я вдруг слышу тихое шипение, и вскоре машина сильно накреняется. Проверяю, что случилось. Опять спустило колесо. Чтобы добраться до запаски, нужно выгрузить все вещи, затем я заползаю под страшно грязную машину, чтобы установить домкрат. Лукейтинга помогает. Через полчаса все готово, и мы отправляемся дальше. Наконец, добираемся до хижины. Мать встречает нас с улыбкой. Сагуна кидается мне в объятия. Это очень теплое воссоединение. Я даже целую мать в щеку. Когда мы выгружаем багаж, хижина оказывается заполненной вещами до отказа. Мать готовит чай, а я вручаю ей и Сагуне юбки, которые сшила сама. Все счастливы. Лукейтинга включает магнитофон, что вызывает оживленную болтовню. Когда я передаю Сагуне темнокожую куклу, которую мама купила для нее, у всех открываются рты, и Сагуна с криком убегает из хижины. Я не могу понять такой реакции. Мать издали с опаской смотрит на куклу, а Лукейтинга спрашивает: «Это что, мертвый ребенок?» Придя в себя от изумления, смеюсь: «Нет, это всего лишь пластмасса». Но кукле с волосами и, главное, с открывающимися и закрывающимися глазами все привыкают только спустя некоторое время. Приходит все больше и больше удивленных детей, и только когда одна из девочек хочет взять куклу, Сагуна подпрыгивает и прижимает куклу к себе. Отныне кукле запрещено прикасаться всем, даже матери. Сагуна теперь спит только со своим ребенком. На закате на нас набрасываются комары. После дождя они чувствуют себя прекрасно. Несмотря на то, что в хижине горит огонь, они жужжат над нашими головами. Я устала размахивать руками. Так невозможно спать. Меня кусают даже через носки. Это, конечно, омрачает радость пребывания дома. Я сплю в одежде и натягиваю на себя новое одеяло, но не могу накрыться с головой, в отличие от других. Почти в истерике я засыпаю лишь под утро. Утром я едва могу открыть оплывшие от укусов глаза. Не хотелось бы мне подхватить малярию, поэтому я хочу купить москитную сетку, хотя это и опасно для хижины с открытым огнем. Я спрашиваю отца Джулиана, может ли он поменять покрышку. У него, к сожалению, нет времени, но он дает мне запаску и советует купить вторую, мало ли что. Я, пользуясь случаем, интересуюсь, как он борется с комарами. У него нет с этим особых проблем в его добротном доме. Ему хватает спрея. Он советует мне поскорее построить нормальный дом. Это не потребует больших затрат. Шериф мог бы выделить нам участок земли, который нужно зарегистрировать в Мар-а-Лале. Теперь я заразилась идеей строительства. Как здорово было бы иметь настоящий домик. Воодушевленная, возвращаюсь в хижину и рассказываю об этом Лкеттинге. Он не в восторге. Он не знает, комфортно ли вообще ему будет в доме. Надо еще подумать об этом. Тем не менее, я все равно собираюсь в Мар-а-Лал, потому что не готова провести еще одну ночь без москитной сетки. Вскоре несколько человек уже ждут возле ландровера. Всем нужно в Мар-а-Лал. Кого-то я знаю в лицо, другие мне совершенно незнакомы. Кто едет, решает Лкеттинга. И вот нам снова требуется почти 5 часов, чтобы добраться до места без поломок. В Мар-а-Лал мы прибываем уже под вечер. Сначала нам залатали покрышку, что оказалось делом небыстрым. Глядя на колеса своего авто, я понимаю, что протекторы совсем лысые. Прицениваюсь к новым. Озвученная сумма отправляет меня в нокаут. За 4 штуки они хотят почти 1000 франков. Цены, как в Швейцарии. Это 3 месячных заработка. Но без новых покрышек никак. Я уже больше не могу всякий раз прокалывать колеса. В одном из магазинов я нахожу москитную сетку, а в придачу еще покупаю мухобойки. Вечером в баре знакомлюсь с главным шерифом округа Самбуру. Он приятный человек, хорошо говорит по-английски. Он уже слышал о моем существовании и собирался вскоре нас навестить. «У тебя смелая подруга», — говорит шериф Лкеттинге. Я рассказываю ему о планах по строительству дома, о свадьбе и о трудностях с паспортом. Он обещает помочь, но говорит, что дом будет построить трудно, потому что древесины в этих краях практически нет. По крайней мере, он позаботится об удостоверении личности. На следующий день мы с шерифом идем в офис. Анкеты, имена. Поскольку о семье Лкеттинге он знает все, паспорт можно оформить и в Мар-а-Лале. Это займет 2-3 недели. Мы пишем заявление о заключении брака. В течение 3 недель наши отношения будут зарегистрированы. Нам нужно только привести 2 свидетелей, которые умеют писать. Я даже не знаю, как благодарить этого человека. Я безумно рада. Кое-где приходится дать денег, и через несколько часов все уже на мази. Нам нужно вернуться через 2 недели с нашими свидетельствами. Мы в отличном настроении и приглашаем шерифа поужинать с нами. Он первый, кто действительно помог нам от всей души. Лкеттинга дает ему немного денег. Проведя ночь в Мар-а-Лале, мы собираемся в путь. Незадолго перед отъездом я неожиданно встречаю Ютту. Конечно, нам непременно нужно выпить чаю и рассказать друг другу обо всем. Она хочет быть на нашей свадьбе. Сейчас она живет с Софией, еще одной белой, недавно переехавшей в Мар-а-Лал со своим бойфрендом. «Мы, белые, должны держаться вместе», — смеется она. Лкеттинга хмурится, он ничего не понимает, потому что мы все время говорим по-немецки и много смеемся. Он торопит меня домой, и вскоре мы отправляемся. На этот раз мы решаем рискнуть и поехать коротким путем через лес. Дорога ужасная. На скользком склоне я рулю, полумертвая от страха. Но мои молитвы услышаны, и мы благополучно добираемся до Барсалоя. Следующие несколько дней проходят спокойно, жизнь идет своим чередом. Молока у людей достаточно, а в полуразрушенных магазинах продают кукурузную муку и рис. Мать занята подготовкой к самому большому празднику Самбуру. Скоро повсюду будут отмечать конец сезона воинов, а к воинам принадлежит и мой возлюбленный. После праздника, который состоится в такой хороший месяц, воины могут официально выбрать себе невесту и жениться. На следующий год нынешние юноши, следующее поколение, будут приняты в воины, и это событие ознаменуется торжественным ритуалом обрезания. Предстоящий праздник, проводимый в особом месте, куда матери племени прибудут со своими сыновьями-воинами, очень важен для Лкетинги. Через 2-3 недели мы с матерью покинем наше жилище и отправимся туда, где женщины будут строить новые хижины для праздника. Точная дата этого торжества, которое продлится 3 дня, станет известна незадолго до начала, так как здесь все подчиняется фазам Луны. По моим расчетам, мы должны наведаться в ЗАГС дней за 14. Если что-то вдруг пойдет не по плану, у меня будет несколько дней, пока не закончится виза. Лкетинга теперь часто отсутствует, потому что у него есть некоторые дела, требующие визитов к родственникам. Время от времени я сопровождаю его, но ночую строго дома и только под москитной сеткой, которая отлично меня защищает. Днем я делаю свою обычную работу, утром иду на реку с Лкетингой либо одна. Иногда беру с собой Сагуну, которая очень радуется, когда ей разрешают купаться. Я стираю нашу пропитанную дымом одежду, потом мы носим домой воду и отправляемся на поиски дров».